9:40. Мама, Филипп, Пол, Элис и Хорри за столом завтракают, благо подношения, принесенные соседями нашиву, еще не иссякли. Филипп рассказывает какую-то историю, повергая слушателей то в ужас, то в дикое веселье. У него припасено великое множество баек, от которых люди смеются и плачут, и некоторые из этих баек даже похожи на правду. Я наблюдаю за ними из прихожей, а потом, так и незамеченный, тихонько выхожу на улицу. По непонятным мне самому причинам, я не готов принять на себя ушат прощальных объятий и вполне искренних добрых пожеланий. Я просто не выдержу ни странностей Элис, ни неуклюжей прямолинейности Пола, ни бурных эмоций Филиппа, ни маминых слез. Не выдержу и тоже заплачу. А наплакался я уже предостаточно. Хочешь слинять по-тихому? Повернувшись, я вижу на крыльце Линду. «Нет, я только...» «Ничего страшного, поезжай», — говорит она мягко. 7 дней уже немало. Ну, давай обниму». Она обхватывает меня обеими руками и целует в обе щеки. «Я счастлив за вас с мамой». «Правда? Для тебя это не чересчур?» Она слегка краснеет, и внезапно я вижу ее такой, какой, наверное, видит ее мама. Более молодой и беззащитной, что ли? «Чересчур, но по-хорошему». «Хорошо сказано», — говорит она, обнимая меня снова. «Спасибо». «Ты сюда переедешь?» «Посмотрим», — по ее лицу скользит улыбка. «Торопиться не стоит. Ваша мама давно ни с кем не встречалась, не строила отношений. Для нее это как будто впервые». «Такое вообще впервые». «А, ну да. В общем, ей надо привыкнуть». Линда смотрит на меня с нежным прищуром. «Выглядишь ты лучше, чем неделю назад». «Тогда я был мужем, которому наставили рога, теперь я без 5 минут отец». Она усмехается. «Не пропадай надолго, Джад». «Не пропаду». Утренние лучи освещают красные листья наших бентамидий, отчего весь двор обретает мягкий, густый янтарный оттенок. На другой стороне улицы 2 садовника включают шумные пылесосы, разметающие листву, и разноцветный ворох, взвившись с газона, медленно оседает на тротуар. В большом окне дома напротив греется на солнышке кошка. Мимо бежит женщина в спортивном костюме, толкая перед собой прогулочную коляску с ребенком. Каким безмятежным иногда кажется мир.